Меня буквально подбросили звуки тревоги. Я сел на ложе, отбросив шкуру, и несколько мгновений обалдело смотрел, как мальчишки вокруг в бешеном темпе одеваются и хватают оружие. «Сергей, что случилось?» — гаркнул я своему другу. Он затягивал ремнем зимнюю куртку и, подняв на меня бешеные глаза, секунду не узнавал. Потом сморгнул пленку ярости и пояснил, перекрикивая общий шум. «Дозорные донесли! На побережье километрах в 5 потрошат рыбный склад!» «Да кто? Кто?» — я вскочил на ноги. «Варяги, блин!» — прорычал Сергей. «Повадились, суки, то один, то другой! Живей!» «Погоди, я с вами!» Сергей застыл, потом неуверенно заметил. «Это не обязательно!» «Обижаешь!» — отрезал я, влезая в штаны.